Глава 3. Хвостатый непоседа. Когда мир перестал расплываться у меня перед глазами, я, наконец, толком огляделась и ахнула от восторга. Я была во дворце! Да еще каком! Мне, конечно, уже приходилось бывать во дворцах. В окрестностях Петербурга множество великолепных царских резиденций. В некоторых даже есть залы в китайском стиле. В прежние времена это было очень модно. Но нигде прежде я не видела так много золота. Оно было повсюду. На потолке, на ширмах, на перилах лестниц, на ступеньках, на светильниках. И драконы. Тут повсюду были драконы. Золотые драконы летели по потолку, скользили по стенам среди перламутровых облаков, обвивались вокруг красных колонн, смотрели с дверных ручек. Зал заливали лучи солнца, струившиеся в огромные окна. За окнами плыли облака, уже не перламутровые, а настоящие. Оглянувшись, я обнаружила за спиной бронзовое зеркало. Такое же, как у папы, но огромное, высотой с меня. В полированном металле отражение было не слишком четкое, словно глядишь в воду, но само зеркало так и манило к себе. А где стражники? Во дворцах всегда полно охраны. Я быстро огляделась и перевела дух. В драконьем зале я была одна. «Наверное, стража стоит у дверей снаружи», — предположила я. «Так, ну и где же тут эликсир бессмертия?» Когда в глазах перестало рябить от бесчисленных драконов, я сразу увидела то, зачем меня и прислала фея цветов. На возвышении в конце зала стояли 4 огромные фарфоровые вазы. Наверное, они были очень драгоценные, высотой в половину человеческого роста, расписанные горными пейзажами. Каждая стояла на своем отдельном столике, и к ней вели ступени. При виде этих ваз я даже оробела. Они же наверняка тяжеленные. «Так и должно быть», — подбодрила я себя. «Во дворце богов все огромное, и зеркало, и вазы». Я пересекла зал и поднялась на возвышение. Казалось, все золотые драконы на стенах и потолке пристально следят за каждым моим движением. «Я... на минуточку», — мысленно сказала я им, подбираясь к первой вазе. «Только найду вазу с эликсиром». На середине возвышения обнаружился еще один маленький столик. Там, под шелковым свитком, исписанным иероглифами, на золотом блюде я увидела такую же тыкву-горлянку, какую сама держала в руках. «Ага». «Наверное, это стол, куда складывают тыквы», — догадалась я. «Понятия не имею, зачем, но положу сюда и мою». Избавившись от тыквы, я начала изучать вазы. Первая оказалась пустой. Стоило мне попытаться сдвинуть ее с места, она сразу закачалась, грозя разбиться. Следующая тоже. А вот третья... В третьей вазе явно что-то было. Я схватила ее двумя руками и начала осторожно стаскивать со столика. Вот сейчас поставлю ее на пол, найду, во что налить эликсир, аккуратно наклоню, отолью чуть-чуть для феи и домой. «Не трогай меня!» — рявкнула ваза. «Ай!» — от неожиданности я оттолкнула вазу. Произведение искусства зловеще закачалось на столике, завалилось на бок и упало на пол. Раздался звон, фарфор разлетелся на 1000 кусочков. А среди осколков ворочался кто-то очень странный. «Что ты наделала?» — зашипел он, поднимаясь на ноги. «Ты нас выдала! Сейчас нас поймают!» «Ты кто такое?» — пробормотала я, глядя на удивительное существо. На первый взгляд мне показалось, что передо мной мальчик примерно моего возраста. Волосы у него были лохматые, кожа смуглая, одежда обычная. Но сзади покачивался длинный хвост. Вглядевшись в его лицо, я уже не была уверена, что передо мной человек. «Ты обезьяна?» «Нет», — сверкнул на меня глазами мальчик. «То есть не совсем?» «Ну вот, слышишь, сюда уже бегут». В самом деле, за золочёными дверями слышался топот множества ног и лязганье железа. Похоже, стражники услышали звон разбитой вазы. Мальчик-обезьяна спохватился быстрее меня. «Так! «Бежим отсюда!» Он схватил меня за руку и потащил в дальний конец зала. Мы вылезли в окно и оказались на длинной висячей галерее, идущей вдоль всей стены дворца. «Ой, мамочки!» Я случайно взглянула вниз, и у меня закружилась голова. Под нами плыли облака. Справа вновь послышался тяжелый топот. Целый отряд солдат, ощетинившись копьями, бежал в нашу сторону. Мальчик-обезьяна, не раздумывая, метнулся от них прочь. «Подожди меня!» — завопила я, кидаясь за ним следом. Мы пронеслись по галерее, сбежали вниз по крутой лестнице, пересекли какой-то дворик, снова поднялись по лестнице, врезались в толпу красавиц-фей. Промчались через еще один зал, потом еще. Скоро я уже не понимала, куда мы бежим. Нефритовый дворец оказался настоящим лабиринтом. «Я уже никогда не найду зал с зеркалом», — в ужасе подумала я, когда мы выскочили на очередную галерею. «Ага, попались, воришки!» Радостный вопль стражников раздался совсем близко. Я поняла, что мы оказались в тупике. Впереди была стена, позади толпа вооруженных воинов. «Держись крепче!» — воскликнул мальчик-обезьяна. Он схватил меня и спрыгнул с галереи вниз. «Помогите!» — закричала я, зажмуриваясь. Но вместо полета сквозь облака я ощутила резкий рывок. Приоткрыв глаза, я обнаружила, что мы висим на водосточном желобе, выполненном в виде лазурного дракона. Мальчик-обезьяна двумя руками держал меня, а за желоб цеплялся хвостом. «Тссс!» — прошептал он. «Замри! Сейчас они уйдут!» Я закивала, стараясь не глядеть в бездну под нами. Среди облаков виднелись лишь черепичные крыши дворцовых построек и зеленые кроны самых высоких деревьев. «Кажется, ушли!» — раздался сверху довольный шепот. «Так, теперь нам вот туда, а потом туда и в сад!» Мальчик опустил жёлоб, и мы снова рухнули в бездну. Едва я успела открыть рот для крика, как мы приземлились на крышу, прокатились по ней, свалились на другую крышу, а потом оказались на раскидистой сосне. Новый рывок. Это мальчик ухватился хвостом за ветку. И наш удивительный полет завершился. Некоторое время мы сидели тихо, пережидая переполох. А шум из-за нас поднялся нешуточный. Внизу пробегали вооруженные отряды, какие-то очень странные существа, и, кажется, даже прополз дракон. Наконец все ушли, стало тихо. «Фух, еле сбежали!» — захихикал мальчик-обезьяна. «Весело было, правда?» «Ты кто такой?» — выпалила я, едва ко мне вернулся дар речи. «А ты что делала в зеркальном зале?» «Я помогаю одной фее вернуться на небо». Мальчик удивленно взглянул на меня. По краям его лица и на руках росла коричневая шерсть, но в остальном он был похож на человека. «Фея послала тебя за эликсиром бессмертия? А почему она не явилась за ним сама? Очень странно». «А ты что делал в вазе?» — с подозрением спросила я. «Так, кое-кого искал». «В вазе?» Мы еще раз недоверчиво посмотрели друг на друга. «Он что-то скрывает», — подумала я. Кажется, мальчик был того же мнения обо мне. «В любом случае», — сказал он, — «нам надо отсюда поскорее выбираться». «Через волшебное зеркало», — предположила я. «И где же оно?» «Где-то там». Я указала в сторону дворца, окутанного облаками, и осознала, что никогда в жизни не отыщу дорогу обратно в зеркальный зал. На всякий случай я спросила у мальчика, может ли он показать путь, но он только покачал головой. «Откуда? Я здесь впервые, как и ты». «Ну, мы и влипли», — вздохнула я, оглядываясь. Вокруг росли и другие деревья. Вдалеке виднелись какие-то красивые крыши. Кажется, мы оказались в дворцовом парке. «Ничего, мы выберемся отсюда, вот увидишь», — уверенно заявил мальчик. «Сыну царя обезьян незнакомо слово «поражение». «Так ты сын царя обезьян?» Мальчишка представился. Его звали Непоседа с горы цветов. Так его прозвали родственники обезьяны. И он был уверен, что его отец никто иной, как знаменитый царь обезьян Сунь-Укун, великий мудрец, равный небу. «По-моему, у царя обезьян не было никаких сыновей», усомнилась я, вспомнив мультфильм. «Он же то у отшельников учился, то с демонами дрался». «А я думаю, что мой отец...» — обиженно возразил Непоседа. «Я такой же умный и ловкий, как и он. Только колдовать пока не умею. Жаль, Суню-кун бесследно исчез много лет назад. Вот найду его, и он меня сразу признает». «Так ты забрался сюда, чтобы отыскать царя обезьян?» — догадалась я. «Угу!» — кивнул Непоседа. «Ведь перед тем, как исчезнуть, он работал здесь, на небе, защитником персиков». «Кем-кем?» «Ну, садовником. Он охранял персики бессмертия». Мы переглянулись. Глаза у обоих вспыхнули. Нас посетила одна и та же мысль. «Надо найти волшебное персиковое дерево!» — воскликнул Непоседа.